Уже не первая участница задает вопрос, почему очень часто возникает страх перед женским кругом. Вроде бы и уже созрела, вроде бы и чувствую, что надо идти, потом хопеньки, и возникает ощущение страха. Страха прийти на женский круг, на тот самый круг, который, в общем-то, для того, чтобы избавиться от страха и начать жить по-человечески, создан. Вера, я хочу у тебя уточнить, как ты думаешь, с позиции женщины, потому что все-таки я мужчина, и мне трудно как-то так рассуждать, с позиции женщины, почему многим женщинам страшно идти на женский круг? Если изначально у женщины есть страх, страх перед всем новым, и здесь, в частности, страх мешает им принять решение, мешает совершенствовать себя, он блокирует все ваши порывы что-то предпринять, что-то изменить, потому что у мозга, у ума есть такая задача ограничения на все, что может повредить вам, вашему телу, а следовательно и ему. Вроде так спокойненько. Зачем еще терзать свое тело? Какие-то нейронные связи новые выстраивают. Мне и так хорошо. Тепленько, сухенько, и питание есть, больше мне ничего не надо. Что-то добиваться, нужно какие-то усилия прикладывать. А здесь все хорошо, спокойненько. А для кого, девочки, спокойненько? Для человека или животного, который вас не отпускает и держит в клетке сомнений, переживаний, страхов, ему спокойненько. А вдруг что-то случится, и мне нужно что-то делать там, шевелиться, энергию тратить. И так энергия идет на выработку, когда мы пищу принимаем, огромное количество. А тут еще надо и думать что-то, делать, с телом заниматься и мыслями. Вдруг что-то вот повредит ему. Это создание, ум, он даже не подозревает, что когда будет вам хорошо, то будет и ему хорошо. Он будет и сильнее, и будет куда-то движение на развитие, и вы дольше будете жить. Он этого не понимает. Вот это вот мешает им вылезти из этой клетки и начать жить и совершенствоваться, ну, во всех направлениях и тела, и духа, ну, того же ума. Я с тобой согласен, что мешает женщине принять окончательное решение и прийти на женский круг именно животное начало. То самое животное начало, которое, по идее-то, должно подчиняться человеку, потому что человек – это не только тело, это еще и то, что находится за пределами тела. Это как раз связь с Вышним Я, это божественное проявление. И тело по сравнению с божественным проявлением – это как маленькая песчинка на Земле по отношению к какому-то самому крупному объекту Вселенной. Наше Вышнее, оно очень велико. Оно может занимать всю Вселенную. А тело – это маленькая-маленькая песчинка. Представляете, что происходит? Маленькая песчинка свои переживания, эмоции, страхи превозносит превыше всего. И до такой степени убедилось оно в своей правоте и значимости, что уже даже перекрывает поток, идущий свыше, тот самый божественный поток, ту самую родовую нить, тот самый голос совести, вот это животное начало, маленькое, перекрывает вот это большое. Вам не кажется, что это странно? Это странно для осознания, но это, естественно, для жизни, для нашей сегодняшней жизни. Нас так приучили, нас так надрессировали. И вот тут здравомыслящему человеку необходимо дать себе ответ – а устраивает меня эта жизнь, либо не устраивает? Если все происходящее вокруг вас вас не устраивает, это говорит о том, что что-то в вас, в вашей жизни происходит не так, что что-то вы недомысливаете, не понимаете, не осознаете, не прорабатываете. Вот как раз для этого-то и создан женский круг, для того, чтобы все эти страхи прорабатывать, и для того, чтобы вы возвращались в этот мир измененным человеком, настоящим человеком, понимающим цель существования себя в этом мире и цель самого этого мира. Вот когда вы это осознаете, то тогда все станет на свои места, и животное начало займет свое очень важное в нашей жизни положение, но не главенствующее, не доминирующее. Оно будет подчиняться вам. Представляете себе, насколько это важно, чтобы вы, как божественное существо, управляли животным началом. Вот как раз на женском круге происходят все эти проработки и изменения представления о мире так, чтобы эти изменения помогли вам жить по-человечески. Я хотела бы добавить еще очень важные такие аспекты, как осуждение и проявление себя, и что ее увидит, как вот что-то несовершенное, и ей нужно будет чем-то делиться. Но вот, девочки, я вас уверяю в том, что когда вы попадаете в наш круг, то у вас происходит такое приятие всего и всех девочек, они становятся настоящими сестрами, которые помогают проработать все эти качества. А наставники в нашем круге помогают вам вскрыть все ваши занозы, все ваши блоки, которые вот держат вас в этом страхе, которые не пускают вас развиваться. Так это глубоко все это происходит. Такие мы идем в глубины этого мозга, в такие его части, когда нейронные связи начинают восстанавливаться. Потому что если вы ничего не делаете, вы забываете себе, живете в этом страхе, вы не развиваетесь, боитесь жить, и у вас нейроны, наоборот, убивают, умирают. Умирают нейроны, мозг понимает, что мне ничего больше делать не надо, но я вроде все сделал, и все. Наступает не старость, а дряхлость. И вы все хуже и хуже начинаете чувствовать себя, как и в теле, так и в социуме. Поэтому уверяю вас, обстановка у нас на женском круге самая дружественная, самая любящая, самая теплая. И всему этому способствуют не только наставники наши, Алексей, я, Вера, меня зовут, и Светлана, но и все девочки, которые к нам приезжали и приезжают на круг. И новенькие становятся звездами и начинают свистеть по-другому, ярче, теплее. И сами они начинают себя осознавать совершенно по-другому. Другими словами, вы должны для себя отметить, что страх свойственен животному началу. Потому что для божественного уровня страха не существует. Ибо есть главный, основной страх, который подчиняет все другие страхи себе. И вот если у вас есть страх перед чем-то новым, перед чем-то неизведанным, перед тем, а как на вас посмотрит, знайте, это не божественный уровень, это не человеческий уровень. Это уровень животного начала. Это один из самых низменных уровней. И тогда божественное для вас перекрывается. А там, где животное начало главенствует, а божественное перекрыто, там подключаются нижние, дочеловеческие сущности, которые вас могут брать в плен, которые вам могут навязывать какие-то мысли, которые вами управляют как батарейка, как вьючным животным. Разве вы это хотите? Ну разве для этого родились на свет? И вот тут наступает момент перелома, изменения, принятия решений. Кто принимает решение, ехать на женский круг, либо не ехать? Животное начало? То, которое через какое-то время станет прахом? Либо вышняя ваша божественная сущность, которая управляет животным началом и которая таких животных может породить огромное количество в следующих своих жизнях. Кто здесь главнее? Кто важнее? Для кого важнее настроить свою жизнь так, чтобы она протекала по вышним канонам, вышним правилам, исходя из вашего жизненного предназначения, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были на своем месте самое-самое лучшее? Ведь когда вы на своем месте в нужное время занимаетесь своим делом, других каких-то существ не может быть, которые с вами будут конкурировать, потому что они другие. Они не заточены под ваше дело, под ваши интересы. Они не могут занять ваше место в это время, когда вы занимаетесь своим делом. Вы чемпионка. Вы самая лучшая, вы самая любимая, вы самая-самая нежная, самая востребованная, самая проницательная. Это вот я говорю про человека, который проявляет вышнее божественное начало, а не того, который хочет это все, но при этом находится под управлением животного, а животное находится под управлением нижними сущностями из пекельного мира. Задумайтесь об этом. Это очень важно. Хотите изменить мир к лучшему? Ну тогда по-другому посмотрите на этот мир. Не с позиции зверька, который прячется в норку и кричит, что он крутой, а с позиции человека. Человека и женщины настоящей. Тогда все изменится. Я предлагаю девочкам, женщинам, которые думают о том, идти на круг или нет, принять решение. Если у вас уже есть намерение пойти, закройте глазки. Перенесите свое внимание в сердце. и послушайте, что ему надо. А что ему надо, то надо и вам. Всех вас ждем с радостью, с любовью на нашем женском круге, который состоится с 6 по 11 февраля 2026 года в Подмосковье. Желаю вам мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру!